Глава 13. Шли трое асов в Садовёль равнины, где был совет богов челом приясный, и голосами радостны греха, не зная бремени ни кривостройства мира. Все было ясью солнца и луны, добротно кованых, золотых дерев золотыми, плодами стен внутри золотых, явились в град средний, что был создан для людей, еще не созданных и временем лелеем. В круг светлых лиц божественных струил нов воздух, из-под дивных стоп вставала нова трава и дикий лук нетроган, и ярод сока первой той весны. Пришли на брег, где буруны солены, на новые пески бросались с рыком, еще неслыханным и столь же был невидан их пенный гребень, ведь людей сознание им не дало еще имен сравнений. Вечно изменчивые новые валы вздымались по себе и упадали, и времени, что в их череде открыто, сознанию не ведали они. Те асы были Бора сыновья, что великана Имира сразили, и сделали из плоти его сушу, из крови море, из костей же горы, а из волос косматых дики чаще, из мозга облака. Те трое были сам Один, всеотец и брат его, блистающий проворный конунг Хёнер, и третий, очагабух жаркий Локи, чей огонь, согревший поначалу мир, пустился в пляс из очага и дома, и безгранично жадный мир желал и небеса развеять тонким пеплом. Два дерева бесчувственных лежали на влажном бреге мира, на краю прилива, глажимы водою, то волной подкрадчивую приподняты, то опускаясь не своим движением. С корнями вывернуты груботелы, есени ива гордости зеленой, лишенные, как будто неживые, таили в сердцевине кольц древесных покамест нерожденно шевеленье. Извечно эти кольца пробудила длань времени, к ним властно протянувшись, когда бурлили воды в новой суше. В лазуре полыхала дева солнца, лишь дважды путь проехав колесничной, что с той поры свершает денно, ночно ж, остыть земле, давая в сонных тучах, и с верного пути не совлечется, пока пожар все не пожрет последний. В ее лучах свою почуял силу, отец богов и молвил, оживить ли сии деревья, и ему в ответ в стволах растительная сила встрепенулась. Хёнир блистающий сказал, когда б они умели двигаться и осязать, и слышать, и видеть, то ушам, глазам предстали б осмысленными струи света, жизнью своей плоды в саду б их жизнь питали. Весь дивный мир любим бы стал и познан, в их жизнях длился б жизнью бесконечной, и, вняв его красотам, их воспели по ней, тогда б стал этот мир прекрасен, впервой таким увиден. Темный Локи, сказал бог скрытно пламенный, я кровь, дарую им, чтоб был их облик ярким, чтоб в них явилось страстное движение, влекущее друг к дружке их, железо так тянется к магниту, кровь даю». Тепло людское, искра живых потоки, текущие от пламенных сердец, божественно умеющих друг с другом, пока целые беседовать, но все же до всех времен скончания, распаду и тлению обреченных, ибо эти создания будут смертны. И вот смеющиеся боги сим деянием, довольны из бесчувственных бревнин, мужчину с женщиной соделали и дали по их древесному происхождению им имя Ясень с Ивой. Душу Один вдохнул в них, Хёнер дал им разумение и чувство силу двигаться, стоять. И напоследок темно-жаркий Локи оплел густой их сетью кровеносной и искру жаркую воздул в них, как кузнец, мехами огонь тревожащий, и с острой горячей болью превращения жизнь пронзила их, деревьев прежних мирных, промчалась в новых жилах с ликованием, взгремела в свежесозданном мозгу, В его желудочках, в извилистых ушей и носа, полостях и, наконец, глаза их новые в мир новый отворила. Вначале светом люди первые те были удивлены тем первым светом влажным первейших дней, что омывал сиянием серебряным и золотым песок, и в море влил злато жидкое, и каждый гребешок посеребрил его в движении легком. Что прежде жило лепетом живицы, умело понимать лишь воздух зыбкий, тьму или свет вокруг коры огрублой или нежной кожицы, целуемой теплом или холодом, теперь глаза имело. В них света неразличные потоки лучились, изгибались и волнились, все обливая ярью золотою и радужной, никак не иссякая, мерцанием пятнистым и подвижным. Узревши сразу больше, но и меньше возможного, они затем узрели и собственную форму, ту, что боги им дали в хитроумности искусной. Белела кожа с синими тенями и синими прожилками, желтела, смуглелась, розовелась что-то. Было жемчужно-яркое, нетронутое вход, непущенный, вбирающий яркий воздух. Четыре глаза их, слегка сощурясь перед пылавшим ликом Девы Солнца, себя напротив меньшее сияние друг дружки глаз узрели под убором волос блестящих локонов золотых. Мужчины первого сверкнули голубые, как сталь, глаза, и огонек ответный в лазуревых глазах у Ивы вспыхнул, и мигом кровь пунцовая дар Локи им в лица жарко прыгнула. Тут ясень увидел, что ему подобна Ива, но все ж другая, она, увидев, как ясеня лицо ей улыбалось, свое лицо в его уразумело. И так они, уставясь друг на дружку, все улыбались и с улыбкой боги взирали, как создание их прекрасное, начавший век с признания и приязни. Ясень на брег пустынный наступил и тронул руку Ивы, та его схватила крепко руку, бессловесны, пошли они вдоль голоса морского, что грозно пел в их внемлющие уши. За ними первая на ровном на песке легла следов темнеющих цепочка, соленой, наполняясь скоро влагой. То в мире первый отпечаток жизни и времени любови и надежды скудельный, исчезающий уже. Рандольф Генри Падуб. «Рагнарёк или гибель богов». Книга вторая, строфы первая и следующие. В 1859 году гостиница в Хофландспаут существовала, хотя в письмах Падуба о ней не упоминается. Поэт останавливался в Скарборо в гостинице «Утес», ныне уже снесенной. Ночлежил он и в городке Файли. Мот разыскала Хофландспаут в брошюре для туристов под рубрикой «Где можно вкусно поесть». Заведение рекомендовали как, цитата, «место, где неизменно предупредительный, пусть и слегка неулыбчивый персонал, всегда предложит вам отменные блюда из свежей рыбы». К тому же плата за комнаты была невысока. Мот хотелось угодить карману Роланда. Гостиница стояла на краю болотистой пустоши, при дороге, что вела от залива Робингуда, Уитби. Здание ее, длинное и приземистое, было сложено из того простого серого камня, который для северян привычен, а жителям юга с их любовью к теплому красному кирпичу и некоторым архитектурным изыскам может казаться недружелюбным. Шиферная кровля, один ряд окошек с белым переплетом. Гостиницу окружала обширная и почти пустая асфальтовая стоянка для автомобилей. Еще Элизабет Гаскелл, посетившая Уитби в 1859 году и набросавшая здесь план своего романа «Любовники Сильви», отметила, что на севере садоводство не в чести и что даже на западной или южной стороне грубокаменных домов никто не пытался сажать цветы. И по сей день такие места, как Хофландспаут, поражают отсутствием растительности. Лишь весною эти черствые, сложенные без раствора стены ненадолго оживляются по низу абриеттой. Мот привезла Роланда из Линкольна в своем зеленом автомобильчике. Они поспели как раз к ужину. Хозяйка гостиницы, крупная, красивая викингша, без всякого любопытства наблюдала, как новые постояльцы понесли связки книг вверх по лестнице между общим баром и рестораном. Ресторан являл собой лабиринт кабинок, доходивших примерно до плеча, отделанных панелями темного мореного дерева, неярко освещенных. Положив в комнатах вещи, Роланд и Мот встретились здесь внизу и заказали довольно легкий, по их понятию, ужин. Овощной суп по-домашнему, камбалу с креветками, профитроли. Другая викингша, помоложе, степенно и серьезно принесла заказ, причем пища не просто оказалась добротной, но и подана была в великанском количестве. Супа, густющего варева из овощей и кореньев, было по изрядному горшочку. Рыбное блюдо состояло из двух нетонких кусков белого филе размером с тарелку, между которыми помещалось добрых полфунта креветок. Профитроли величиной с теннисные мячи утопали в целом озере подливки из горького шоколада. Мот и Роланд обменивались шутливыми восклицаниями по поводу этого ужина. Для настоящего разговора оба были слишком взволнованы. Они лишь постарались по-деловому наметить план действий. В запасе у них 5 дней. В первые 2 дня надо посетить места на побережье Файли, Фламбора, залив Робин Гуда, Уитби. Потом они повторят прогулки Патуба вдоль рек к водопадам. И еще один день останется на всякие непредвиденности. Спаленка Роланда была со скошенным мансардным потолком, на стенах грубоватые голубые обои с узором в виде веточек. Пол неровен и скрипуч, старая дверь имела засов, задвижку и в придачу исполинскую замочную скважину. Кровать высокая, с темным в пятнах деревянным изголовьем. Роланд оглядел эту келью и вдруг ощутил свободу и покой. Он был один. Может, все для того и приключилось, чтобы он очутился в этом месте, где так покойно. Он скользнул под одеяло и приступил к знакомству с Кристобаль. Мот одолжила ему книгу Леоноры Стерн «Мотив и матрица в произведениях Кристобаль Ламот». Роланд принялся ее листать. Главы назывались «От грота Венеры к бесплодной пустоши», «Женские ландшафты», «Девственные воды», «Непроницаемые поверхности», «От источника утолимой жажды» к «Арморикандской океанической коже». Примечание. Арморика. Название Британии. «Какие же типы земной поверхности мы, женщины, более всего желаем восславить? Не те ли, что в фалоцентрических текстах, как правило, предстают в виде проницаемого отверстия, влекущего или, напротив, отвращающего, окруженного или окаймленного чем-либо? Можно заметить, что женщины-писатели и женщины-художники создали свои собственные ландшафты, которые, это, конечно, не случайно, весьма обманчивы, которые способны перехитрить прямолинейный проникающий взгляд или ускользнуть от него. Эти своего рода тактильные секретные ландшафты не распахнут своих тайн перед примитивно господствующим взором. Героини женских произведений приятнее всего чувствуют себя в такой местности, которая достаточно открыта, обнажена и одновременно не давит на тебя. Небольшие холмы, некрутые подъемы, отдельные пучки растительности, каменистые утесы, возвышающиеся столь ненавязчиво, что об истинной крутизне склонов судить трудно. Скрытые расселины, не одно, но многие потаенные отверстия и проходы, из которых свободно сочатся или внутрь которых также без насилия пробираются животворящие воды. Такими внешними построениями, отражающими внутренние видения, являются красные пещеры у Джордж Эллиот, извилистые тайные тропы в Берри у Жорж Санд, каньоны Уиллы Кессер. Все это словно очертания самой Матери Земли, открывшиеся женщинам и женщинам же несущие наслаждение. Сиксу отмечает, что у многих женщин во время оргазма, вследствие аутоэротизации или взаимных ласк, бывают видения пещеры бьющих источников. Это особый ландшафт прикосновений или соприкосновений, поскольку, как это убедительно продемонстрировала Эри Гаре, Все наши видения глубинного уровня берут начало в нашей самостимуляции, в соприкосновении, поцелуи двух наших внутренних губ, воплощающих нашу двоякую половую сущность. Женщинами подмечено, что героини литературных произведений нередко испытывают острейшее наслаждение, пребывая в одиночестве в тайных местностях, укрытых от постороннего взора. По моему скромному убеждению, сюда следует добавить уединенную прогулку по морскому берегу, где волны одна за другой накатывают на песок, давая ощутить их сокровенную связь с последовательно содрогательными волнами наслаждения при женском оргазме. Есть некое морское соленое волнообразное женское начало, с которым еще предстоит разобраться, и которое, в отличие от Венеры Анадиомены, не составлены из сбросового мужского семени, павшего пеную на лоно вод в момент оскопления отца Кроноса его эдипообразным сыном. Наслаждение неразмеренным и в то же время упорядоченным движением вод, чередою волн, бесформенных, но не аморфных, набегающих на берег, явственно ощутимо в работах Вирджинии Вулф, в построении ее фраз, в длинноперебивчивом дыхании ее прозы. И я могу лишь поражаться удивительной чуткости и душевному такту спутниц Шарлотты Бронте во время первой ее встречи с морем в Файле. Уловив состояние Шарлотты, они отдалились и спокойно ожидали в стороне, пока она, наконец, трепещущая всем телом, с краской на лице, с глазами влажными от слез, не присоединилась к ним вновь и не продолжила прогулку. Героини текстов Ламот, как правило, водные существа. Дауда, матриархальная королева-чародейка, правит потаенным королевством, расположенным в глубине нетронутых вод Армориканского Бретонского залива. Фея Мелюзина в ее первичном и наиболее благом состоянии — водное существо. Подобно своей матери, волшебнице Пресине, она впервые встречается с будущим мужем у источника утолимой жажды. Так Ламот передает французское название «Фонтан де Суаф». Имя источника у Ламот можно истолковать двояко. Источник, который жаждет, или же источник, который утоляет жажду. Хотя второе толкование кому-то может показаться более логичным, не следует забывать, что в мире женского сознания, которое питается информацией иррационального и формируется интуитивно, по наитию, по законам чувств, а не разума, именно первая интерпретация, не лежащая на поверхности, может быть искомой и главной. Источник жаждущий. Другими же словами, источник пересохший. Что же Кристобаль Ламот сообщает нам об этом источнике утолимой жажды? В своей поэме она во многом опирается на прозаическую фантастическую повесть монаха Жана Араского. У Жана Араского источник бьет из дикого склона, над коем величавые скалы, дорога же к нему через дремучий лес и горную долину с прекрасным лугом. У этого источника и находят мать Мелюзины, поющую более гармонично и прелестно, чем пела какая-либо иная сирена, волшебница или нимфа. Таким образом, все они воспринимаются, мужским сознанием, конечно, как искусительницы, действующие в союзе с могучими соблазнами самой природы. У Ламот источник, напротив, недоступен, потаен. Рыцари конь, сбившиеся с пути, вынуждены то спускаться, то с трудом карабкаться по крутым склонам, стремясь на голос феи Мелюзины, ясный, золотой, прежде чем достигнут источника. Мелюзина погружена в себя и в это пение, и только когда незваный гость уже стоит перед ней, слышит ее волос, манящий теплый шепот, хочет преодолеть пространство меж собой и стихии дивны этих золотых волос, и глаза их, наконец, встречаются, только тогда сокровенная песня Мелюзины обрывается. Описание растению Кристобаль по своей точной изысканности заставляет вспомнить прерафаэлитов. Округлый валун, где сидит фея, одет в изумрудную одежду из мха, на нем также растут папоротник смято и душисто-остро средь влаги пахнут. Сам источник не бьет вверх. Вода струей спокойно сверху сочилась в водоем секретный, посреди которого и помещался этот заветный, поросший изумрудным мхом валун, возвышенный немного над водою. Вокруг валуна в воде темнели смутно, шевелились растений перья от воздушных струек, взбегавших и слегка рябивших воду. Все это можно счесть своего рода символом женского языка, подавленного, пытающегося беседовать интимно с самим собой, но перед навязчивым мужским началом, не имеющего и теряющего способность к выражению. Мужской источник бьет вверх энергичной струей, источник же мелюзины олицетворяет женственную влажность. Воды его не взметываются уверенно вверх, а тихо сочатся, переливаясь через край заветной каменной чаши. В сознании они как бы зеркальное отражение тех женских выделений, секретов, которые не вписаны в наш обиходный повседневный язык. Лангве. Спутум, слюна, мукус, слизь, лакте, молоко и иные телесные выделения женщин, обрекаемых сухостью на молчание. Мелюзина, сама себе напевающая на краю мистического источника, могущественное создание, обладающее большой властью. Ей дано знать начало и концы вещей, но она, в своем водно-змеином качестве, еще и полностью воплощенное существо, способное порождать как жизнь, так и новые философские смыслы самостоятельно, без посторонней помощи. Не случайно итальянская исследовательница Сильвия Вегетти Финци полагает, что змеино-чудовищное, самодостаточное тело мелюзины есть продукт женских аутоэротических фантазий, фантазий неких поколений, не имевших возможности совокупляться. Фантазии эти, по утверждению ученого, нашли очень малое отражение в мифологии. Цитата. «Следы их мы встречаем лишь в так называемых мифах о происхождении, где существа, подобные мелюзине, персонифицируют мировой хаос, который предшествует космическому порядку и приготавливает установление последнего. Таков ассиро-вавилонский миф о Тиамат, таков миф о Тересии, который увидел доисторическое размножение змей и, побывав женщиной, оценил женское наслаждение как девятикратно превосходящее мужское. Таковы мифемы Митеми, растительном цикле салата». Конец цитаты. С тихим вздохом Роланд отложил Леонору Стерн. Местность, которую им с Мод предстояло исследовать, привиделась ему испещренную скважинами, засасывающими в себя скважинами человеческого тела и с характерными пучками спутанной растительности в придачу. Это зрелище не вызвало у него радости, и все же дитя своего времени, он оказался им заворожен, невольно проникся его значимостью, как век естествоиспытательства, наверное, был бы пленен геологическим разрезом аолита. Примечание. Аолит — минеральное образование в виде мелких округлых зерен карбонатов, окислов железа, марганца и других. Сексуальность — словно толстое закопченное стекло. На что сквозь это стекло ни глянь, все принимает одинаковый и смутно расплывчатый оттенок. Вообразить просто углубление в камне, наполненное просто водой, уже невозможно. Роланд приготовился ко сну. Простыни были белые, слегка тугие от крахмала. Ему почудилось, что они пахнут свежим воздухом или даже морской солью. Забив ногами как пловец, он погрузился в их чистую белизну, поручая им себя, пускаясь в свободный дрейф. Его не слишком тренированные мышцы расслабились. Наступил сон. По другую сторону деревянной штукатуренной перегородки Мот громко захлопнула великого чревовещателя. Она заключила, что сия биография, подобно многим другим сочинениям этого жанра, приближает читателя не столько к изображаемой личности, или, как сейчас принято говорить, субъекту повествования, сколько к персоне автора. Находиться же в компании Мортимера Собрайла было довольно неприятно. Неприязнь к Собрайлу невольно переползла и на Рандольфа Генри Падуба в собрайловском исполнении. К тому же в глубине души Мот все еще досадовала, что Кристобаль, видно, и впрямь поддалась на пылкие уговоры Падуба. Мот было жаль расставаться со своим любимым представлением о Кристобаль как о женщине гордой, исключительно ценящей независимость, каковой, судя по письмам, себя полагала сама поэтесса. С неохотой Мот думала о предстоящем серьезном изучении поэмы стихотворений Падуба. Что до рассказа Собрайла об йоркширском путешествии Рандольфа Генри, то он был весьма скрупулезен. Ярким июньским утром 1859 года купальщицы на пляже городка Файли могли заметить одинокую фигуру, твердым, размашистым шагом направлявшуюся по пустынным и ровным прибрежным пескам к Брикской приливной заводе. Этот человек вооружен был всем возможным импедимента своего новоявленного увлечения. При нем имелись рыболовный сачок, плоская корзина для улова, геологический молоток, ручное зубило, нож для вскрытия устриц, нож для резки бумаги, химические пробирки и пузатые лабораторные бутылочки, а также зловещего вида отрезки стальных прутков различной толщины и длины для того, чтобы исследовать и при необходимости прокалывать то, что вызовет интерес. Примечание. Импедимента. Багаж. Латынь. При нем был даже его собственной конструкцией ящичек для содержания подопытных морских организмов, сохранявший водонепроницаемость при пересылке почтой. В изящном корпусе из полированного металла помещался точно повторявший его форму внутренний стеклянный сосуд, в котором можно было герметически закупорить мелких морских обитателей в их исконной среде. И, конечно, человек опирался на прочный ясеневый посох, от которого его отделить трудно, и который, как я указывал ранее, был неотъемлемой частью его личного мифа, крепким метафорическим продолжением его личности. Не могу здесь вновь не посетовать на то, что мне до сих пор не удалось заполучить экземпляр этого Одинова жезла, принадлежность которого поэту была бы установлена, в Стентоновское собрание. Во время прежних его вылазок в приливную заводь местные жители видели, как он в сумерках будоражил этой палкой воду, оставленную приливом во впадинах, словно сборщик пиявок, тогда как на самом деле он желал наблюдать фосфоресцентное свечение крошечных морских созданий, ночесветок или светящихся медуз пелаги. Если он, как и многие, подобные ему, стремившиеся в модном порыве к зоне прилива, кому-то покажется таким мишурным белым рыцарем-конем из Алисы в Зазеркалье, обвешанной своей сбруей с ботинками, свисающими шеи на перевязанных шнурках, то давайте также вспомним, что он, как и многие подобные ему, был не столь уж безвреден в своем научном воодушевлении. Наш известный критик Эдмунд Гуз, первопроходец в современном искусстве биографии и автобиографии, был сыном Филиппа Гусса, натуралиста, чьи воззрения на природу, как известно, трагически ошибочны, на чье пособие по морской зоологии, тем не менее, являлось sine qua non во всех подобных любительских экспедициях. Примечание. Sine qua non — неотъемлемой частью, условием, латынь. Так вот, по убеждению Эдмунда Гусса, на его веку свершилось расхищение невинного рая, убийство живых форм природы, сравнимое с геноцидом. Эдмунд Госс пишет, цитата, «Поясок живой красоты в круг наших берегов был необычайно тонким и хрупким. Долгие века он сохранялся лишь по причине равнодушия или же благого невежества человека. Все эти прибрежные заводи в оправе скалы, бахроме кораллов, наполненные спокойной водой, почти столь же прозрачной, как воздух над нею, и некогда кишевшие прекрасными чувствительными формами жизни, более не существуют. Они осквернены, разграблены, опошлены. По ним прокатилась целая армия собирателей, а точнее будет сказать, расхитителей морской фауны. Этот сказочный рай погублен. Изысканнейшие плоды многовекового естественного отбора раздавленные грубую пятой любопытствующих, праздных доброходов. Конец цитаты. Да, не чуждый заблуждением обычных людей своего времени, наш поэт в поисках, как он выражался сам, сущности происхождения жизни и самого рождения, пусть и без злого умысла, своими грубыми ботинками, облитыми натуральным каучуком, своим скальпелем и убийственными невольничьими сосудами, нес гибель тем созданиям, которых сам находил столь прекрасными, и тому морскому побережью, чью девственную красоту помогал разрушать. Здесь, в этом диком северном крае, Рандольф проводил свое утро, собирая морские организмы, которые потворчивая хозяйка помещала затем в разные супницы, пирожницы и прочий крупный домашний фарфор в его гостиной. Жене он писал, что даже рад тому обстоятельству, что она не может лицезреть искусственный мир морской флоры и фауны, среди которого он принимает пищу и где после обеда трудится с микроскопом, ибо она с ее любовью к порядку ни за что бы не вынесла этого плодотворного хаоса. Особенно тщательно он изучал морских анемон. Различные их подвиды и поныне в изобилии встречаются на этом побережье, поддавшись, как признавал он сам, всеобщей мании. Тогда в сотнях и тысячах добропорядочных гостиных по всей стране держали в стекленных емкостях и аквариумах этих крошечных обитателей моря, мрачноватостью окраски, соперничавших с запыленными птичьими чучелами или пришпиленными насекомыми под стеклянным колпаком. Ученые-мужи, незамужние школьные учительницы, священники в сюртуках и степенные мастеровые — все они в эту пору убивали с целью научного исследования. Раздирали и рассекали на части, скребли и протыкали жесткие или же, напротив, нежные ткани — пытаясь во что бы то ни стало добраться до ускользающего вещества самой жизни. Широкое распространение получили яростные призывы против вивисекции, Рандольф, конечно, о них знал. Знал он и о тех обвинениях в жестокости, которым мог подвергнуться за свои ретивые действия скальпелем и за опыты под микроскопом. В его поэтической натуре чувствительная разборчивость соседствовала с решительностью, и он нарочно проделывал точные опыты, чтобы доказать, что извивание и содрогание плоти у различных примитивных организмов, хоть и кажутся их ответом на боль, в действительности происходит уже после смерти и длятся довольно долгое время после того, как скальпель рассек сердце и пищеварительные органы этих существ. Он заключил: примитивные организмы не испытывают ничего, что можно было бы назвать болью в нашем понимании. Если воздух выходит с шипением из тела, если плоть содрогается, съеживается, это всего лишь проявление автоматизма. Впрочем, даже и не приди он к подобному заключению, он, вероятно, продолжал бы опыты. Ведь в воззрениях он склонялся к тому, что наука и знания налагают на людской род суровые, горькие обязательства. Особенно тщательно он исследовал у подопытных организмов систему размножения. Интерес его к этим предметам возник еще раньше. Автор Сваммердама отлично понимал всю важность открытия яйцеклетки как у людей, так и у насекомых. На него сильно повлияли работы великого анатома Ричарда Оуэна по вопросу партеногенеза, то есть воспроизводства живых тварей не путем полового общения, а путем деления клетки. Рандольф собственноручно производил тончайшие опыты на различных гидрах и ресничатых червях, что умеют отращивать новые головы или дольки тела из одного единственного хвоста посредством так называемого почкования. Он с волнением приходил к выводу, что прелестные медузы или прозрачные грибневики могут быть неоплодотворенными почками некоторых полипов. Он деловито резал на части щупальца гидры и сейчас же их надсекши, насильно вживлял в них полипы, и каждая такая часть становилась новым созданием. Рандольф был заворожен этим феноменом, так как видел в нем свидетельство непрерывности и взаимозависимости всех форм жизни. Подобное свидетельство было тем драгоценно, что могло видоизменить или вовсе упразднить понятие смерти отдельного живого существа и тем самым помочь обуздать отвратительный страх, который овладел душою Рандольфа и его современников, при чьим умственным взором, протрепетав в небесах, развеялось обетование бессмертия. Его приятель Мишле в ту пору работал над книгой «La Mer», которая вышла в свет в 1860 году. В ней историк, среди прочего, пытается отыскать в море возможность вечной жизни, побеждающей смерть. Мишле описывает, как представил в Мензурке сначала великому химику, а затем великому физиологу мукус моря — вязкое, беловатое, слизистое вещество. Химик ответствовал кратко, что это вещество самой жизни. Физиолог же в ответ нарисовал целую микрокосмическую драму. Цитата. «О составе воды нам известно не более, чем о составе крови. Нам сразу приходит на ум в отношении морской водной слизи, что в ней одновременно содержится и конец, и начало. Так не являет ли она собой совокупность бесчисленных бренных останков, которые затем вновь и вновь вовлекаются в жизнь? Всеобщий закон бытия, несомненно, таков. Но в мире бытия морского, благодаря стремительности поглощения, большинство существ поглощаются, будучи живыми. Они не длят подолгу состояние смерти, как это было бы на Земле, где живое разрушается медленнее. Живые тела, еще не достигнув полного растворения, выделяют из себя все лишнее, сбрасывают в себя все избыточное путем беспрестанной линьки или отслойки. Наземные животные, разновидностью коих мы являемся, постоянно сбрасывают эпидермис. В морском же мире продукты этой линьки, которую можно было бы назвать ежедневным или частичным умиранием, наполняют собой воду, создавая в ней вязкую плодородную среду, которая не замедлит воспользоваться вновь рождающейся жизнь. Ведь новая жизнь себе в подспорье здесь находит во взвешенном виде многочисленные живые маслянистые выделения. Все эти частицы по-прежнему подвижны, все эти жидкости по-прежнему живые, не имея времени умереть, впасть в неорганическое состояние, вовлекаются стремительно в жизнь других организмов, обретают новое бытие. Такова наиболее вероятная из всех гипотез. Отказавшись от нее, мы столкнемся с огромными трудностями. Конец цитаты. Нам становится ясно, почему именно этому человеку Падуб писал, что «узрел, наконец-то, сокровенный смысл учения Платона о мире как о едином огромном живом существе». Однако, что же может заключить обо всей этой бешеной исследовательской деятельности критик, вооруженный достижениями современного психоанализа? С какими потребностями психики можно соотнести столь безумную страсть к рассечению живого, к наблюдениям за сущностью рождения? Мне представляется, что в эту пору Рандольф вместе со всем своим веком столкнулся с тем, что можно огрубленно считать типичным кризисом среднего возраста. Рандольф — великий психолог, чья поэзия характеризовалась глубочайшим проникновением во внутренний мир отдельно взятой личности, в различные проекции сознания, вдруг увидел перед собою сплошной путь вниз, к упадку, остро понял, что его личное бытие не продлится в потомстве, что люди недолговечны, как пузырьки воздуха. И тогда, подобно многим от темы жизни и смерти отдельного человека, он обратился к темам жизни природы и Вселенной. Это было своеобразным возрождением романтизма, или, если так можно выразиться, рождением нового романтизма путем почкования тела старого романтизма. Сей неоромантизм подкреплен был достижениями механистического анализа и новейшим оптимизмом, не касательно устройства человеческой души, а касательно извечной, божественной гармонии Вселенной. Как Теннисону, Падубу открылась природа зубами и когтями во плоти. И Рандольф воспылал интересом к функциям продолжения жизни в их связи с физиологическими функциями. У всех живых организмов, от амебы до кита. Из всей этой писанины Мот интуитивно вывела кое-что ужасное в воображении самого Собрайла. Собрал, обладая поистине зловещим даром о географии на выворот, не давал субъекту повествования вырасти ни на дюйм выше него, Собрайла. С некоторым удовольствием Мот предалась мыслям о двусмысленности понятия «субъект» в данном контексте. Был ли Падуб субъектом собрайловского исследования или оказался в страдательном залоге, пострадал от исследовательских методов Собрайла и стал заложником, жертвой собрайловского субъективизма? Кто в результате является подлинным субъектом всех предложений текста? Как роли Собрайла и Падуба соотносятся с учением Лакана о том, что грамматический субъект высказывания отличен от субъективного «я» повествователя? Кому отведена роль объекта? Интересно, насколько оригинальны эти мои мысли? Подумала Мот и тут же решила, что об оригинальности не может быть и речи. Все возможные логические повороты в связи с проблемой литературной субъективности давным-давно и насквозь изучены. Где-то дальше в этой главе, как того и следовало ожидать, Собрайл пристегивал Германа Мелвилла цитату из «Моби Дика». Цитата. «Еще глубже для нас значение легенды о нарциссе, который, не будучи способен уловить неясный, терзающий его мечтательный образ в водах ручья, свалился в ручей и утонул. Но тот же образ мы видим и теперь в зеркале рек и океанов. Это образ неуловимого призрака самой жизни. В этом образе ключ ко всему». Конец цитаты. Итак, нарциссизм, неустойчивое «я», деформированное «эго». «Кто же я сама такая?» — подумала Мот. «Некая умственная матрица, благодаря которой тексты и коды пробуждаются и тихо возговаривают?» Помыслить о собственной несамодостаточности, нецелостности было приятно, но и неуютно. Ведь еще оставалось неловкое обстоятельство — тело. «Действительно, что прикажете делать с кожей, глазами, волосами? У них как-никак своя настоящая жизнь, своя история». Она встала перед незанавешенным окном и стала расчесывать волосы, глядя на полную луну и слушая, как порою вдали на Северном море шумно срывается ветер. Потом она подошла к постели и с тем же пловцовским движением ног, что и Роланд за стеной, нырнула под белые простыни. Их первый день чуть не сгубило схоластика. Они отправились во Фламбуру в маленьком зеленом автомобильчике по следу своего небезызвестного предшественника и вожатого Мортимера Собрайла в его черном Мерседесе, а также по следу его еще более известного предшественника Рандольфа Падуба и гипотетического призрака Кристобель Ламот. Вот они уже в Файли пешком по тем же стопам пришли к Брикской приливной заводе. Они толком не знали, чего именно ищут, но просто наслаждаться прогулкой считали себя не вправе. Шагали они широко и, сами того не замечая, в ногу. У Собрайла имелся следующий пассаж. Цитата. «Рэндольф проводил долгие часы в северной части Брикской заводи за пристальным изучением глубоких и мелких впадин, где после прилива оставалась вода. Можно было видеть, как он ворошит в них фосфоресцентное вещество своим ясеневым посохом и, собрав это вещество прилежно в корзины, несет домой, чтобы на досуге исследовать крошечных живых существ, ночесветок и медуз, которые, выражаясь словами самого Падуба, невооруженным глазом трудно отличимы от пузырьков пены, но на поверку оказываются шаровидными скопищами желеобразных телец с подвижными хвостиками. Здесь же он собирал своих морских анемон, актинии, и купался в императорской ванне. Просторная, круглая, зеленоватой впадине, где, согласно легендам, в свое время плавал некий римский император. Рандольф, чье историческое воображение никогда не дремало, несомненно, испытывал огромное наслаждение, соприкасаясь столь непосредственно с отдаленным прошлым этого края. Конец цитаты. Роланд отыскал морскую актинию анемону, бледно-красно-лиловую. Анемона сидела под изрябленным бесчисленными дырочками валуном. Песок под валуном был грубый и сверкучий, с розовыми, золотыми, синими, черными переливами. Анемона имела вид простой, очень древний, в то же время какой-то новый, сияющий. Живую была ее пышная корона нервных и умно устроенных щупалок, которыми она цедила и будоражила воду. Если точнее и образнее описать ее цвет, она была как темный сердолик или как темный красноватый янтарь. Своим крепким стеблем или основанием или ножкой она ловко держалась за камень. Мот уселась на соседнем валуне, подогнув длинные ноги под себя. Открыла на коленке великого чревовещателя и принялась цитировать Собрайла, который, в свою очередь, цитировал Падуба. Цитата. «Вообразите себе перчатку, надутую воздухом Давида безупречного цилиндра, и у которой удалили большой палец, а все остальные пальцы, только их гораздо больше, расположились в два или три ряда вокруг вершины этого цилиндра. Основание же цилиндра плоское и гладко заделано кожей. Если теперь надавить на эту вершину, что обведена кругом пальцев, эластичные пальцы наклонятся, согнутся в сторону центра, и образуется своеобразный мешочек, как бы подвешенный внутри цилиндра. Вот вам разом и рот, и желудок». Конец цитаты. «Сравнение довольно любопытное», — сказал Роланд. У Ламот образ перчаток всегда связан с темой скрытности, соблюдения внешних приличий, с темой утаивания чего-то недозволенного, если угодно. Ну и, конечно, где перчатки, там и Бланш Персчет, белая перчатка. У Падуба есть стихотворение под названием «Перчатка», про средневековую даму, которая дала свою перчатку рыцарю, чтобы носила ее в знак милости этой дамы. Перчатка была бела, как молоко, неровным мелким жемчугом расшита. Собрайл здесь дальше говорит: Падуб ошибочно полагал, что яичники у актинии располагаются в пальцах этой перчатки. Я никак не мог понять в детстве, где именно рыцари носили перчатку своей дамы. Да и сейчас, честно говоря, не понимаю. Смотрите-ка, Собрайл здесь пишет о размышлениях Падуба по поводу собственного имени, а Кристобаль Ламот та все больше размышляла о фамилии Персчет, в результате чего на свет появились некоторые прекрасные, хотя и проникнутые смятением стихотворения. У Падуба в «Гибели богов» есть кусок, где он описывает, как бог Тор спрятался в огромной пещере, а пещера потом оказалась мизинцем великанской перчатки. Это был тот великан, что обманом заставил Тора пробовать выпить море. А еще был Генри Джеймс, который писал о Бальзаке, мол, тот проник в общественное сознание, как пальцы в перчатку. Это типичный фаллический образ. Разумеется, как, впрочем, и все другие в той или иной мере, если вдуматься хорошенько, за исключением, пожалуй, образа Бланш Персчет. Актиния, между прочим, начинает вбираться в себя, и не по душе, что я ее трогаю. Анемона сделалась похожа на большой резиновый пуп, из которого торчали, медленно втягиваемые внутрь, два или три телесных усика. Еще несколько мгновений, и она обратилась в нечто совсем скрытное. Пухлый холмик плоти темно-кровяного цвета с укромным, стиснутым отверстием посередине. Я прочел эссе Леоноры Стерн про грот Венеры и бесплодную пустошь. Роланд слегка замялся. Мот хотела высказать свое отношение к работе Леоноры, принялась подыскивать слова, чуть было не сказала: «Эта работа проникает вглубь проблемы». Потом, убоявшись, нет ли тут фаллического подтекста, выразилась скромнее: «Это очень глубокая работа». Глубокая-то она глубокая, но она меня повергла в смятение. По мысли Леоноры, это так и должно действовать. На мужчин. Нет, дело не в том, что я мужчина. Просто попробуй объяснить. У вас никогда не бывает ощущения, что наши метафоры пожирают наш мир. Я согласен, от всего ко всему на свете сознание прокладывает связи беспрестанно, потому-то и изучают люди литературу. Я, во всяком случае, потому изучаю. Эти связи возникают бесконечно и также бесконечно нас волнуют, и в то же время в них чудится какая-то власть, возникает соблазн поверить, будто благодаря метафорам мы получаем ключи к истинной природе вещей. Я хочу сказать, все эти перчатки, о которых мы толковали минуту назад, играя в нашу профессиональную игру, ловя все подряд на крючок метафоры, средневековые перчатки, перчатки великанов, Бланш Персчит, перчатки Бальзака, яичники, перчаткообразные актинии, все это теряет объем, уваривается, как повидло. На дне остаются одни проявления человеческой сексуальности. А Леонора Стерн-то вообще заставляет всю земную поверхность восприниматься как женское тело. Весь человеческий язык во всем его многообразии сводится к женскому языку. Вся растительность по Леоноре Стерн исключительно лобковая. Мот рассмеялась сухо. Роланд продолжал. И добро бы мы приобретали какую-то особую сокровенную силу от того, что во всем узрели человеческую сексуальность. На самом деле это не сила, а бессилие. То есть импотенция. Оживилась Мот. Этого слова я избегал сознательно, но опять-таки все переводит не в ту плоскость. Мы воображаем себя всезнающими, а в действительности открыли способ самогипноза, придумали магию и сами же ею обольщаемся наподобие примитивных народов. Если вдуматься, это разновидность детского извращенного полиморфизма, считать, что все связано с нами. Мы оказываемся запертыми в себе и уже не можем видеть мир подлинный. И в результате начинаем все подряд стричь под гребенку одной единственной метафоры. Похоже, Леонора вас рассердила не на шутку. Она очень талантливый ученый. Но мне претит видеть мир ее глазами. И не потому, что она женщина, а я мужчина. Просто мир гораздо больше и шире. Мот, немного поразмыслив, ответила. Наверное, в каждую эпоху существуют какие-то истины, против которых человеку данной эпохи спорить бессмысленно, нравятся они ему или нет. И пусть даже неизвестно, будут ли их считать за истину в будущих веках. Мы, хотим того или нет, живем под сенью фрейдовских открытий, фрейдовских истин. Конечно, нам пришлось их слегка развить и уточнить, однако это не дает нам права воображать, будто учение Фрейда о природе человека ошибочно. В каких-то деталях он мог ошибаться, но глобально. Роланд хотел спросить, и вас устраивает такое положение вещей? Хотя, наверное, устраивает. Ведь ее работы написаны в психоаналитическом ключе, во всяком случае, та статья о лиминальной поэзии и клаустрофобии. Вместо этого он сказал, интереснее было бы вообразить другое, хоть это и нелегко, попробовать увидеть мир глазами людей других эпох. Таким, каким его видел Падуб, когда стоял вот на этом, допустим, валуне. Его занимала морская анемона, его занимало происхождение жизни и причина, по которой мы вброшены в мир. Падуб и его современники ценили себя. Прежде до них считалось, что Бог ценит своих созданий. А потом они решили, что Бога нет и что в природе правят одни слепые силы. И вот они стали пуще всего ценить и любить себя и потворствовать собственной натуре. А мы ей не потворствуем. В какой-то момент их самопочитание привело примерно к тому же, что беспокоит вас сейчас, к ужасному, чрезмерному упрощению взгляда на жизнь. Скажем, совесть или чувство вины стали казаться ненужными. Мот закрыла великого чревовещателя, и с валуна, на котором полулежала, гибко потянулась вперед, протянула руку. «Ну что, поедем дальше?» «Куда? Что мы хотим найти?» Нужно пытаться отыскать какие-то факты, переклички образов. Я предлагаю отправиться в Уитби, где была куплена брошь из черного янтаря. Дорогая моя Эллен, Я нашел немало любопытного у Уитби, процветающей рыбацкой деревни, впрочем, издавна носящей гордое звание города, в устье реки Эск. Уитби весь устроен под уклон и своими живописными переулками и дворами, будто бы наступающими друг дружке на пятки, спускается к воде по каменистым террасам, словно по ступеням. Но с самой верхней ступени мнится, что море где-то вверху, и верно, оно с подвешенную к нему гаванью и развалинами аббатства брежет над подвижным сонмищем мачты и дымящих дымовых труб. И не море оно на самом деле, а Германский океан. Прошлое здесь вокруг повсюду. О нем возвещают древние захоронения и ямины, где, предположительно, совершали свои жертвоприношения доисторические бритты. О нем говорят и более поздние следы римского владычества и, наконец, памятники первых времен христианизации под знаменем святой Хильды. Замечу, что в те достопамятные поры город звался Стреоншалх, и, следовательно, Синод, который мы по трудам наших историков знаем как Уитбийский Синод 644 года, был, конечно же, Стреоншалхским Синодом. Я предавался раздумьям обо всем этом на обломках аббатства под крики чаек. Видел я явление более темной старины. Могильники на топкой низине, или, как их здесь называют, бугорчики, и неведомые постройки, возможно, друидические, такие как Брайтстоунс, который состоит из полукруглого ряда огромных стоячих камней у местечка Слайц, и говорят, что этот полукруг — сохранившаяся часть сооружения, подобного Стоунхенджу. Древние, давно исчезнувшие народы вдруг вновь воскресают в воображении благодаря каким-то подробностям и находкам. Таковую находкой можно почитать серьгу из черного янтаря, отрытую в здешних местах из земли вкупе с челюстной костью скелета, к которой серьга притиснута. Или большое число разных крупных бусин черного янтаря, срезанных разными гранями, также откопанных из могилы вместе с ее обитателем, что при захоронении помещен был в землю с подтянутыми к подбородку коленами. Существует предание, объясняющее происхождение стоящих на топкой низине камней и увлекающее мое воображение. Из предания можно заключить, что древние боги в сравнительно еще недавние времена были живы. У городка Уитби имелся свой собственный местный великан, некий грозный Вейда, который со своей женушкой и великаншей Белл любили швыряться валунами. Вейды и Белл в чем-то схожи с великанами Хримтурсами, что воздвигли стену Асгарда, или с волшебницей Мелюзиной, возводившей замки для неблагодарных людей. Именно великанской чете Вейды и Белл молва приписывает строительство римской дороги из Уитби по этой низменности к восхитительному городу Пикрингу. Эта дорога самая обычная, сделанная из камней на подушке гравия или дробленого песчаника, добытого тут же на низине. В здешних краях она именуется Коровьей дорогой Вейды или просто Коровьей дорогой. Я намереваюсь совершить по ней прогулку. Считается, что Вейды построил ее для удобства Белл, которая держала на отдаленном пастбище исполинскую корову и имела обыкновение ходить туда с подойником. Одно из ребер этого чудовищного жвачного животного как-то было выставлено на обозрение в Мальгрейвском замке, что в Пикеринге, и на деле оказалось челюстью кита. Холмы-бугорчики из камней, согласно поверью, образовались от того, что хозяйственная Белл носила валуны в своем переднике, и у передника развязывались порою тесемки. Чарлтон полагает, что Вейде всего лишь навсего разновидность имени древнего германского бога Водана. Во всяком случае, другому богу, могучему Тору, здесь явно поклонялись во времена саксов. Иначе отчего бы деревенька в верховье ручья Истроу звалась Тордиса? В человеческом воображении жизнь былая примешивается к позднейшим представлениям, и из многообразных составляющих складываются новые сущности. Пожалуй, так же, как работает воображение поэта. Кит, замок в Пикринге, старый бог-громовник Тор, могилы древних вождей бриттов и саксонцев, твердая поступь римских захватчиков — все это пересоставилось в образ местного великана и его супруги. подобно тому, как камни римской дороги идут на сухую кладку каменных стен вокруг выпасов. К вящей досаде археологов и во сохранение поголовья наших овец. Или взять гигантский валун на Слайцевой низине, якобы нечаянно брошенный великанским ребенком нашей четы в мать и защербившийся об ее исполинский железный корсет. Этот валун раздробили на починку дороги, по которой шагаю я собственными ногами. Я посетил местный янтарный промысел, находящийся в расцвете и дающий высокие образцы этой тонкой работы. Я послал тебе одну вещицу — с маленьким стихотворением и, конечно же, с неизменной любовью. Я знаю, что тебе нравятся искусные изделия человеческих рук, и тебе бы наверняка восхитили здешние занимательные ремесла, из чего только не рождаются украшения. Древние существа аммониты, например, обретают новую жизнь, обращаясь в отшлифованные броши. Мне также показалось занимательным, как ископаемые останки преобразуются мастером в изящные вещи. Вот гладко отшлифованная столешница из цельного куска окаменелости. Если приглядеться, то увидишь сплетение невообразимо от древних, бог весть когда почивших улиткоподобных существ или перистые листья окаменелых доисторических цикадовых. И все они настолько же отчетливо сохранились, как те цветки и листья папоротника, что населяют твой молитвенник, засушенные меж его страниц. Если есть на свете какой-то предмет, моя дорогая Эллен, который меня влечет, я имею в виду, увлекает меня как писателя, то это нескончаемая работа времени над жизнью и формой вещей давным-давно умерших, но не исчезнувших. Я желал бы написать, создать нечто настолько совершенное по исполнению, что и долгое-долгое время спустя о нем думали бы и смотрели б на него, как мы смотрим на этих в камне запечатленных созданий. Хоть мне и сдается, что век людей на земле не столь будет долог, как век прежних ее обитателей. Янтарь тоже ведь был когда-то живым. Цитирую. Некоторые ученые умы полагали, что янтарь может быть отвердевшую либо нефтью, либо минеральной смолой, но теперь большинством признается его древесное происхождение, ибо находит его в виде сжатого, длинного и сравнительно узкого тела. По внешней поверхности такое янтарное тело имеет продольные бороздки, подобные волокнам древесины. Поперечный разлом его роковист и блестит тем же блеском, что древесная смола — и к тому же обнаруживает множество заключенных друг в друга все меньших и меньших овалов, то есть годовые кольца. Конец цитаты. Привожу это описание из труда доктора Янга, но я видел и сам в помещениях промысла подобные необработанные продолговатые куски янтаря и держал их в руках, и был тронут следами времени, как оно длило, расширяло свой медленный бег в этих кольцах. В некоторых случаях тело янтаря загрязнилось избытком кремнистого вещества. Встретив подобную кремнистую жилку или изъян, янтарных дел мастер, вырезывающий розу или змей, или дружеское пожатие двух рук, нередко бывает вынужден снять заготовку с работы. Я наблюдал за трудом здешних искусных янтарщиков. У каждого из них есть любимая область в этом искусстве. Один резчик может передать на отделку брошь другому, если тот, скажем, знаменит той особой резьбой, которая более всего под стать определенному камню. Или еще один мастер возьмет вещи в золотую оправу или приладит к янтарю другой материал, слоновую или простую кость также тонкой резьбы. Как ты легко можешь себе представить, благодаря всем этим новым впечатлениям и открытиям моя поэзия пустила всевозможные ростки. Говоря о ростках, моя дорогая, я разумею известные строки Генри Воина. «Сквозь платье плоти я светло ужален был, стрелами вечности и к ней ростки пустил». Стрелы вечности, светлые, как искры, сыплющиеся из-под кремня, прорастание в человеке семян света — удивительный образ. Не могла бы ты переправить сюда ко мне томик «Силикс Цинтиланс», ибо с тех пор, как я начал работать над здешними каменными породами, Я много думал о поэзии воина и о ключевой каменной метафоре его книги. Примечание. «Силикс Центиланс. Искры из-под кремня». Название книги стихов Генри Воина. Когда ты получишь эту гагатовую брошь, то, пожалуйста, погладь ее сильно несколько раз, и ты увидишь, как она своим электричеством станет притягивать волосы и кусочки бумаги. В ней живет некая потаенная волшебная сила. Неспроста янтарь издавна использовался в чародействе и белой магии, даже в древней медицине. Как видишь, перо мое самовольно перепрыгивает с предмета на предмет от того, что мой ум переполнен. Сейчас, например, в нем брежет новое стихотворение о том, как во время раскопок древнего артезианского колодца вдруг находят одетый кремнеземом древесный побег, с помощью которого впервые отыскали здесь воду. О таких случаях я вычитал у Лайля в его «Основах геологии». «Отпиши мне подробно о твоем житье, здоровье, заботах по хозяйству, о книгах, которые ты читаешь. Твой любящий муж, Рандольф». Мот и Роланд прогулялись по Уитбейской гавани и начали обход узких улочек, разбегавшихся от нее круто вверх, с переулками, то и дело нырявшими вниз. На месте оживления и благополучия, отмеченного Рандольфом Падубом, они встречали общие признаки безработицы и запустения. В гавани стояло всего лишь несколько суденышек, да и те с задраенными люками, похожие на вечном приколе. Не слышалось ни стука корабельных моторов, ни хлопанья парусов на ветру. Был почему-то запах угольного дыма, но у наших путешественников он вызвал лишь мысли о неустроенности. Зато витрины магазинов и лавочек имели вид старинный и романтический. Окошко торговца рыбой украшено было разинутыми акулями челюстями и чудовищно огромными рыбьими скелетами. Кондитерщик выставлял на обозрение старинные жестяные коробки из-под сластей и беспорядочные груды разноцветных геометрических сахарных тел, кубиков, шариков, таблеток. Среди ювелирных лавочек было несколько специально занимающихся янтарем. Мот с Роландом остановились перед одной из них под вывеской «Хоббс и Белл» — поставщики украшений из янтаря. Двухэтажное зданице было высоким и узким. Витрина напоминала поставленный на ребро открытый ларец, в котором, свешиваясь гирляндами, помещались несметные бусы и ожерелья из черного сверкающего янтаря, некоторые с медальонами, некоторые без, у одних бусины огранены прихотливо, у других обточены в простые лоснящиеся шарики. Внизу витрины, словно высыпанные из корабельного сундука, прибитого волнами после кораблекрушения, запыленные горсти брошей, браслетов, кольца в прорезях бархатистого картона, чайные ложки, ножи для бумаги, чернильницы и небольшая коллекция неживых серых раковин. «Вот он, север», — подумал Роланд. «Этот черный, как уголь, янтарь, эта надежность в поделках, порой в ущерб изяществу, этот блеск, потаенный под пылью». «А что если...» — сказала Мот. «Мне купить что-нибудь для Элеоноры. Она, помнится, любит оригинальные ювелирные изделия». «Здесь есть брошь», — отозвался Роланд, — «в виде рукопожатия, с незабудками на оправе, и на ней подписана «Дружба». Да, ей, наверное, понравилось». В дверях магазинчика ларца появилась старушка очень малого роста. Она была смуглая и морщинистая, как печеное яблоко, но здоровая и опрятная. Просторное платье-фартук в лиловый серый цветочек поверх тонкого черного джемпера, чистое и отглаженное. Туфли черные из толстой кожи на шнурках блестят. Вот только в щиколотки чулки немножко спустились. Лицо маленькое, строгое, седые волосы собраны в пучок. Глаза — голубые глаза викингов. Во рту, едва он открылся, четко видны три зуба. «Заходите, милочка, там внутри еще больше разных вещиц. И все настоящий уитбийский черный янтарь. Подделок не держим. Лучше нашего товару не сыщешь». Стеклянная витрина прилавка напоминала саркофаг. В ней были грудой навалены нитки янтаря, маленькие и большие броши, тяжелые браслеты. «Все, что пожелаете, я для вас достану и покажу». Вот что-то интересное. Что-то оказалось овальным медальоном, где вырезанная в полный рост женская фигура слегка античных очертаний склонялась над урной, из которой струилась вода. Это, милочка, викторианский траурный медальон. Вырезал его, поди, сам Томас Эндрюс, тот самый ее величество янтарных дел мастер. Хорошие тогда были денечки для Уитби, как скончался принц-консорт. Люди в те поры любили вспоминать своих покойных. Не то что нынче. Нынче с глаз долой, из сердца вон. Мот положила медальон и попросила посмотреть брошь дружбы с витрины. Роланд, между тем, изучал бархатную картонку с прихотливыми брошами и перстнями, изготовленными из косицы и плетений нити, очевидно, шелковых. Одни заключали в себе янтарь, другие были усыпаны жемчугом. «Смотрится симпатично. Янтарь, жемчуг, шелк». «Нет, сударь, это не шелк. Это человеческие волосы. Траурная брошь с волосами внутри. Посмотрите, у всех этих брошей по ободку написано «In Memoriam». Они срезали локон спокойного или спокойницы на смертном одре. У волос, стало быть, жизнь продолжалась. Примечание. «In Memoriam». В память. Латынь. Роланд поглядел сквозь стекло на переплетенные прядки тонких волос. Старые мастера с выдумкой работали, продолжала владелица магазина, усаживаясь на свой высокий стул за прилавком. Чего только не изобретали из волос. Посмотрите. Цепочка волосяного плетения для часов. Или вот, извольте, браслет, как есть самая тонкая работа из темного волоса, а застежка, видите, золотое сердечко. Роланд взял в руки этот браслет. Когда б не золото застежки, он был бы совсем невесомым и безжизненным. И много их покупают? Да не сказать, чтоб много. Хотя есть охотники и коллекционеры. Охотники до всего находятся, особливо до старины. Бабочки из старых коллекций одно время были в моде. Запонки для воротничков. Даже, поверите ли, старые чугунные утюги, что на плите грели. У меня был такой аж до 60-го года. В 60-м Эдди, дочка моя, электрически велела завести. Так вот, приходил один охотник за тем утюгом. А браслет, молодой человек, работы отменной, много труда терпения на него пошло. И застежка сплошного золота, 18 каратов. Для той поры роскошь была, тогда ведь все больше из тампака делали. Примечание. Тампак. Сорт латуни. Старушка разложила перед Мот на стекле прилавка с дюжину брошей. «Я вижу, вы, милочка, понимаете толк в украшениях. Вот, редкостная вещица, каких в наше время не сыщешь, на ней цветы вырезаны. Это не просто цветы, это язык цветов. Здесь, смотрите, молодой человек, клематис, утесник, анютины глазки, а все вместе означает... Душевная краса, долгая привязанности, мысли вы моих предмет. Купите для вашей дамы чай, получше старых волос будет. Роланд изобразил раздумье. Старушка, не слезая со стула, внезапно потянулась к зеленому платку Мот, который стягивал ее волосы сложной повязкой. «О, я вижу, у вас у самой есть знатная брошь, такие редко встретишь». «Сдается мне, эта работа той мастерской, что Исаак Гринберг завел в Бакстергейте. Те янтари по всей Европе королевам да принцессам рассылали. Как бы мне получше эту брошь разглядеть, уважьте, сделайте милость». Мот поднесла руки к повязке и не знала, то ли ей отстегнуть одну брошь, то ли прежде обнажить голову. Затем с некоторой неловкостью она сперва стащила повязку-платок с головы и положила на прилавок. Потом, разнимая хитрые витки ткани, отстегнула брошь, черную, крупную, выпуклую, и подала старушке. Та поспешила к окну и поднесла вещицу к свету, сочившемуся сквозь пыльное стекло. Роланд смотрел на Мот. В этом свете, отбиравшем цвету вещей, оставлявшем одни лишь отливы и мерцания, Ее волосы, ее бледные волосы, заплетенные в тонкие косицы и обмотанные вокруг головы, поражали своей белизной. Кажется, она обнажилась целиком. Точно раздели в витрине девушку-манекен, так подумалось ему в первый миг. Когда же она повернулась к нему лицом, которое он привык полагать надменным, лицо это сделалось вдруг иным. Он почуял в ней еще и хрупкость, незащищенность. Ему захотелось расслабить напряжение этих косиц, отпустить эти волосы на свободу. Он почувствовал, как кожа его собственной головы отозвалась внушенной болью. Так безжалостно, грубо были стянуты, сколоты волосы Мот. Мот приставила кончики пальцев к виску. То же самое сделал Роланд, будто был ее отражением в зеркале. Старушка воротилась от окна и, поместив брошь Мот на прилавок, включила запыленную маленькую подвесную лампу, желая пробудить свет темного камня. «Честно скажу, не доводилось мне такой дивной вещицы встречать. Хотя могу поручиться, она из мастерской Исаака Гринберга. Помню, видела я на великой выставке одну из его брошей с изображением камней кораллов, но чтоб с кораллами была еще русалка. Русалка с зеркальцем. Откуда оно у вас, сударыня?» «Кажется, в таких случаях говорят «семейное достояние». Я нашла ее в шкатулке для пуговиц, я тогда была маленькой девочкой. У нас была огромная шкатулка с разными полезными мелочами, пуговицами, пряжками, безделушками. Там я ее и отыскала. В моей семье, по-моему, эту брошь никто особо не жаловал. Мама про нее говорила: викторианская дебедень. Она ведь и правда викторианская. Я ее полюбила, потому что она напоминала мне русалочку Андерсена». Мот повернулась к Роланду и тихо прибавила: «А потом я ее стала про себя в шутку называть волшебница Мелюзин. Насчет того, что викторианская, даже и не сомневайтесь. Я бы даже точнее сказала. Она появилась раньше 1861 года, то бишь раньше смерти принца-консорта. До той поры чаще делали вещи с веселым мотивом, хотя печальных было всегда больше. Нет, вы только посмотрите. Волосы спадают волною, как в самделишной, а на хвосте-то плавнички, крошечные, а настоящие. Каково было у людей мастерство? Теперь уж таких искусных мастеров на всем белом свете не сыщешь. Ушло да позабылось». До этого Роланд никогда внимательно не приглядывался к броши Мот. На броши действительно вырезана русалочка, сидящая на камне. Блестящие черные плечи выступают сильнее всего, затем, наверное, чтобы маленькие груди скромно спрятались, и мастеру не пришлось их изображать. Волосы змеисто спадают по спине, хвост обвился вокруг камня. Все это обрамлялось тем, что прежде казалось Роланду плетением из прутиков, но теперь, глядя глазами увлеченной хозяйки магазина, он понимал, что это ветви кораллов. Роланд сказал Мот: «А мне кажется, вы частично унаследовали внешность Кристобаль». «Я знаю. Странно. Я имею в виду, брошь всегда была у нас дома, лежала в шкатулке. Мне в голову не приходило задуматься, откуда она родом. А здесь, в этом магазине, она выглядит совсем по-иному, среди других янтарей. Вдруг моя шутка насчет того, что это мелюзина... Вдруг это шутка падуба?» «Даже если и так...» Мот лихорадочно размышляла. «Даже если и так, то отсюда не следует, что она была здесь с ним. Мы только можем предположить, что он купил броши двум женщинам одновременно. Да и то не наверняка, ведь она могла купить брошь сама. Могла, если была здесь. Или где-нибудь еще, где их продавали. Вы должны беречь это ваше украшение», — напутствовала старушка Мот. «Вещь редкостная, точно вам говорю». Она повернулась к Роланду. «Ну так как, сударь, покупаете брошку с языком цветов? Уж как бы она пошла к русалочке в пару». «Я возьму брошь дружбы», — поспешно проговорила Мот, — «для Леоноры». Роланду мучительно захотелось заполучить хоть что-нибудь из этого здешнего, странно притягательного, сажисто-черного вещества, которого Падуб касался руками и о котором слагал стихи. Приобретать затейливую брошь с цветами, честно говоря, не улыбалась. Подарить будет некому. Подобные вещи не в духе Вэл, ни в старом ее стиле, ни в новом. Наконец он нашел в зеленой стеклянной чаше на прилавке горку разрозненных бусин и кусочков янтаря ценою по 75 пенсов за штуку и отобрал себе из них небольшую кучку самых разных — шариков, плоских овалов и шестиугольников. Особенно ему приглянулась одна маленькая атласно-черная подушечка. «Бусинки личных невзгод», — объяснил Роланд своей спутнице. «На душе у меня неспокойно». «Это заметно», —